Глава 28. Кенни. «Все, соревнование закончено. Расходимся», — скомандовал Энникет и развернулся ко мне. «Отличный результат, студентка Морозова. Увидимся завтра на первой паре». Мужчина мягко одобряюще хлопнул меня по плечу и тут же отдернул руку. Райден моментально обратился человеком и заслонил с собой, не оставляя преподавателю возможности для новых одобряющих жестов в мой адрес. «Все хорошо?» — заволновалась я, выглядывая из-за широкой спины куратора. «Да, отдыхайте». Энникет как-то странно на меня посмотрел и быстро удалился. «Райден, скажи мне, что это не то, что я думаю». Я аж заикаться начала от промелькнувшей в голове догадки. «Да, он — оборотень-кот, и между вами проскочили магические огоньки. Но он их заметил и наверняка нейтрализует», — успокоил дракон. «И вообще он увешан антимагической защитой с ног до головы». «Как и ректор?» — сомнением спросила я. Райден пожал плечами. «Значит, наша новенькая человечка полна сюрпризов», — хмыкнул молчавший до сих пор Нуар. Его свита поредела наполовину. «Весьма заинтригован. Увидимся на занятиях, огонек», — заявил этот тип и царственно удалился. «Ну, первая встреча с эльфами прошла довольно неплохо», — выдохнула я. «Уши не тронуты, драки не было, никого не отчислили. Все же хорошо, правда?» «Да ты оптимистка», — хмыкнул Райден. «Иногда», — кивнула я. Мы продолжили свой путь и наконец-то добрались до студенческой столовой. «Ну, как столовой?» То, что я наблюдала перед собой, напоминало богатый шведский стол в пятизвездочном турецком отеле. Когда-то видела нечто подобное в кино. «Тут самообслуживание», — принялся объяснять мне Райден. «Можешь накладывать любые блюда. Чистые тарелки, чашки, столовые приборы, подносы — там, на белом столе в углу. А грязную посуду оставляют в шкафу неподалеку от входа». «Ясно», — отозвалась я, оглядываясь по сторонам. Кроме нас тут находились еще две увлеченно о чем-то беседующих парочки, но они сидели довольно далеко в другом конце зала и не обратили на нас с Райдером никакого внимания. «Позволь сегодня за тобой поухаживать. Давай сюда». Он подвел меня к столику у окна и усадил за него по-джентльменски, отодвинув стул. «Предпочитаешь рыбу или мясо?» «Рыбу», — улыбнулась я. «Понял», — отозвался Райден и удалился за едой, а я перевела дух. Вот такие повороты судьбы. Из одного мира внезапно в другой. Да еще такой красивый. И моя непослушная магия в придачу. Чувствую, скучать не придется. Райден управился оперативно. Принес два больших подноса с едой уже через 5 минут. А еще... торжественно поставил в центр стола небольшой торт со свечкой посередине. «Та-дам! С днем рождения, Алексия!» — произнес дракон. Сказать, что я была поражена, ничего не сказать. Так и сидела с открытым ртом и подступившими глазам слезами благодарности, пока Нокс дул на свечу, зажигая ее магией. «А теперь потуши!» — лучезарно улыбнулся он. «Но перед этим пожелай себе что-нибудь вслух. Только не связанная с драконами», — спешно добавил он и заволновался. «Эй, ты чего? Ты в порядке? Только не плачь, умоляю. Я не умею девиц успокаивать». «Я в порядке. В полном», — всхлипнула я, вытирая слезы со щек. «Этот плохой дядя тебя обидел?» К нам подрулил симпатичный брюнет лет 20, с небрежной сексуальной прической, зелеными глазами и грацией кота на охоте. «Ой, еще один кота-оборотень!» «Нет!» — я шарахнулась от него так, что едва не упала со стула. «И не надо ко мне прикасаться!» «Я тебе сейчас покажу дядю!» — рявкнул на него Райден. «Тихо, тихо, вы чего?» — подняв руки, отшатнулся брюнет. «Без обид, котенок, но тебе лучше показаться психологу!» С сочувствием посмотрел он на меня. Затем перевел взгляд на Райдена, скривил губы. Сказать что-то колкое, но вместо этого ошарашенно выпалил. «Это же вы, командир Нокс, боевой отряд «Молния», герой галактики!» «Тебе чего-то от нас нужно, юноша?» — осведомился Райден. «Нет, да, то есть Я буду очень рад оказаться вам чем-нибудь полезным. Я Кенни Дейл. Вы мой кумир. Моя мечта — закончить академию, попасть в молнию», — заявил брюнет. «И вы не смотрите, что я слишком молод. Я сильный боевой маг, уверяю вас. Это будет так здорово попасть в ваше подразделение». Поджав губы, Райден отвернулся. Не нужно было быть телепатом, чтобы понять, о чем он сейчас думает. О том, что он больше не командир. В знак поддержки я накрыла его теплую ладонь своей.